Босс вышел из спальни только через несколько дней. Вялый, опухший, болезненный после пережитых депрессии и запоя. В гостиной на диване лежала Джулия, слушая музыку через наушники. Она выглядела свежей и аппетитной, словно и не уговорила вчера вместе с женихом 3 бутылки из 6, заказанных накануне. «Проснулся, милый?» – поинтересовалась она, отключая клипсу проигрыватель. «Как самочувствие?» «Ах...» Только и сумел родить Глам, тяжело опускаясь в кресло и прикладывая ладони к вискам. Джулия захлопотала над ним. Из бара холодильника были извлечены заветный графинчик со свежим рассолом и хрустальный бокал, а из аптечки ярко-алая таблетка гарантированного патентованного антипохмелина Джонсона & Смита. Сагетти с трудом протолкнул в глотку лекарства, жадно запил и откинулся на спинку, болезненно отдуваясь. Рассол взбодрил его сразу, а антипохмелин должен был начать действовать спустя 5 минут. «Как у нас дела?» – поинтересовался он, морщась и массируя виски кончиками пальцев. «Нас еще не разгромили?» «Вот еще», – возмутилась Джулия. «Чего это? Твое последнее решение было совершенно гениальным. Теперь все эти старикашки со страху просто наделают в свои памперсы или что они там носят в этом сезоне». «Я такой», — вяло проговорил Глам. «Совершенно гениальный». Он снова сморщился, переживая приступ мигрени. «Кстати, а что именно я решил?» «Ну, нанять бывших десантников», — махнула рукой Джулия. «Как будто не помнишь. Они уже прибыли, можешь не беспокоиться. Теперь очередь беспокоиться пришла другим кланам». «Я решил нанять десантников?» Сагетти потряс головой, пытаясь восстановить в памяти события последних дней, но безуспешно. «Ты что-то путаешь, милая». «Как же так, дорогой?» Джулия озадаченно уставилась на него. Глам, морщась с недоумением, таращился на нее. Несколько мгновений они смотрели в глаза друг другу, затем во взгляде Джулии вспыхнул недобрый огонек, а крылья носа раздулись, как капюшон у кобры. «Вот значит как». «Так какого же черта этот пастор?» – прошипела она, соскочив с дивана и кинувшись к шикарному галофону Маркони, занимавшему всю противоположную стену апартаментов. «Сейчас я ему устрою!» Джулия!» – торопливо проговорил Глам, соображая, что он, похоже, все-таки что-то упустил. «Что, Джулия?» – гневно взвелась девушка, разворачиваясь к Гламу. «Этот дурацкий пастор извел меня своими звонками! Он был просто невыносим! Так ругался!» «Такие слова себе позволял, кричал, что ты окончательно сошел с ума с этими рейнджерами, что твое решение — полная чушь, требовал, чтобы я связал его с тобой, говорил, что сумеет убедить тебя отказаться от этой глупости. А ты, оказывается, решил отменить свое решение насчет рейнджеров. Так какого черта я должна была все это выслушивать?» «Минуточку», — Глам страдальчески сморщился и вновь вскинул руки к вискам. От визга Джулии у него в голове застучали 1000 молоточков. А что там будет твориться, если Джулия сейчас при нем закатит скандал пастору, страшно было даже подумать. Надо было быстренько переключить подругу на другую тему. «Подожди с пастором, дорогая», — поспешно сказал Глам. «Ну раз уж ты встала, соедини-ка меня с бампером». Джулия рассерженно посмотрела на Глама, который опасливо замер, не отнимая ладони от висков, а затем шумно фыркнула, ткнула пальчиком в сенсорный блок галофона, развернулась и, демонстративно вздернув нос, ушла в спальню. Получивший временную передышку, Глам облегченно выдохнул и сфокусировал взгляд на сформировавшемся голографическом изображении бампера, который расплылся в радостной улыбке. «Рад вас приветствовать, сэр. Как наш гипертонический криз уже прошел?» Глам криво ухмыльнулся, оценив деликатность бампера. Вопрос о том, как объяснить подчиненным свой позорный запой в тот момент, когда им так нужен был решительный босс, отпал сам собой. Он не знал, кто придумал эту версию, позволяющую ему сохранить лицо, Кенни или Джулия, но в любом случае был благодарен им обоим. Они не бросили его в трудную минуту. «Послушай, бампер», — осторожно начал он, — «что касается этих десантников?» «Все шикарно, босс», — подхватил Кенни. «Бардзо добже. Ваши указания выполнены до мелочей. Я уже проверил в деле ребят, которых набрал. Это дьяволы, сэр. Боги войны. Думаю, сегодня вечером выставлю их в первое боевое дежурство». «Вот как», — произнес Глам, судорожно роясь в памяти и пытаясь найти хоть какую-нибудь зацепку, способную объяснить происходящее. Память упорно молчала. «В дежурство, значит?» «Так точно, сэр», — жизнерадостно подтвердил Бампер. «У любого мафиозо против кадрового спецназовца просто нет шансов. Кувалда тоже пашет как лошадь, приволок отборных парней». «Переключи-ка меня на кувалду», — с облегчением попросил получивший новое направление мысли Сагетти, мучительно щурясь. Пробивавшийся через окно свет неприятно резал глаза. Голый экран моргнул, и широкая физиономия Кенни сменилась вытянутым лицом Стива. Он разговаривал с наручного коммуникатора, похоже, вызов застал его в тренажерном зале. После ритуальных приветствий Глам уже увереннее поинтересовался, как дела с пополнением. «Тренируемся», — поведал Кувалда. «Как вы и велели. Народ в основном в отличной форме. А кто нет, того быстро подтянем до кондиции. Оно и неудивительно, я со многими в одном подразделении служил, а там хлюпиков не держали». «Я велел вам тренироваться», — озадаченно осведомился Сагетти. «Так точно, сэр», — кивнул Кувалда. «Вчера вечером». Вообще-то распоряжение поступило от Бампера, который поведал Стиву, что босс желает, чтобы новобранцы в ближайшие дни показали ему все, на что способны. Кувалда не заподозрил в этом вполне логичном приказе никакого подвоха и не стал уточнять его у Глама. Тем более, что он знал, что боссу не здоровится, и его не стоит тревожить без крайней необходимости. «А что-нибудь не так, босс?» — встревожился Стив, обнаружив, что Глам молчит. «Нет, все в порядке», — задумчиво произнес Сагетти. «Я просто уточняю диспозицию». Щегольнул он словцом, которое, как ему представлялось, относилось к военному лексикону. Не хватало еще, чтобы подчиненные решили, что у босса настолько отшибла память, что он не помнит собственных распоряжений. «Хорошо, занимайтесь». Он нащупал под креслом дистанционный пульт и отключил коммуникатор, после чего снова откинулся на спинку кресла. В этот момент в проеме двери, ведущей в спальню, появилась Джулия. На ней был только длинный струящийся халат из сальванского модифицированного шелка, который она не стала запахивать. Носик ее был по-прежнему вздернут, глазки суровы, и даже вздернутые соски, казалось, подчеркивали крайне рассерженный вид. Но при этом она выглядела настолько сексуально, что Глам почувствовал, как его голове сразу стало легче. Возможно, наконец-то подействовал антипохмелин, а может быть, дело было в том, что существенная часть имеющейся в его организме крови мгновенно отлила от головы и устремилась к совершенно другому органу. Он торопливо поднялся с кресла, натянул на лицо виноватую улыбку и двинулся в сторону Джулии, не обращая внимания на то, что на панели вызова коммуникатора настойчиво заморгал сигнал вызова. А спустя несколько секунд затренькал и звуковой сигнал. «Какие-то проблемы, котик?» Невинно поинтересовалась Джулия спустя полчаса, когда они лежали на смятых атласных простынях, а настойчивый сигнал коммуникатора принялся пиликать через приоткрытую дверь кабинета уже в шестой или седьмой раз. «Нет, что ты!» Глам лучезарно, насколько позволяла вернувшаяся боль в висках, улыбнулся. «Все под контролем». «Я и не сомневалась», — улыбнулась Джулия, и, потянувшись, как кошка, упорхнула в ванную. Аглам проводил ее восторженным взглядом и, откинувшись на подушках, попытался немного привести мысли в порядок. Похоже, с пьяну или от отчаяния он все-таки свалял дурака и действительно распорядился нанять десантников. Однако давать задний ход теперь было поздно. Какое мнение о боссе сложится у членов клана, когда они узнают, что он принимает судьбоносные решения в бессознательном состоянии, мертвецки надравшись. Или что он берет свои слова назад, это уже вообще пахнет мятежом. По крайней мере, его репутация крайне серьезно пострадает. Нет уж, достаточно того, что он на несколько дней покинул своих людей в такой ответственный момент. Больше никакого алкоголя, пока ситуация не нормализуется. Кроме того, переформирование клана в рейнджерское подразделение действительно было единственным шансом хотя бы попытаться спасти фамильный бизнес, и Глам решил пустить события на самотек. Пусть все будет, как будет. Он вообще не надеялся пережить несколько минувших дней, то ожидая плазменного выстрела через дверь от ближайших сподвижников, а то наоборот, начиная размышлять о нескрываемом позоре, которым он покрыл себя и свою благородную фамилию. затем о верном разряднике, спрятанном под подушкой, а затем о том, что для любимой Джулии в ящике стола у отца наверняка найдется быстродействующий яд. Но сейчас, в том беспросветном мраке, который покрывал горизонт, все-таки что-то забрезжило. Во всяком случае, бампер и кувалда выглядели воодушевленными. Глам вздохнул и сел на кровати. Звуковой сигнал вызова, едва замолчавший, вновь разразился отчаянной трелью. Глам нахмурился. «Кому это, черт возьми, не имется?» Он спустил ноги на пол и, накинув простыню, прошлепал босиком в кабинет. Ткнув пальцем в сенсорный экран, уставился в огромную во всю стену рассерженную морду Оззи Пастера. «Ну, чего тебе?» «Босс, наконец-то я до вас дозвонился!» Оззи едва не вывернулся наизнанку от радости. «Это касается вашего решения пригласить рейнджеров. Ваша подруга переходит всякие границы. Я все эти дни пытался связаться с вами, но она...» «Пастор!» Глам почувствовал, как к его щекам прилила кровь. «Да-да, сэр». Тот моментально осекся, почувствовав запах жареного. «Ты что, собираешься оспаривать мои приказы?» Угрожающе вкрадчиво проговорил Глам. «Нет, сэр». Торопливо замотал головой Оззи, с которого мгновенно слетело все возмущение. Он слишком давно и хорошо знал Глама, чтобы рисковать перечить ему в тот момент, когда тот начинал говорить с таким тоном. «А может, ты сам скажешь мне в лицо, будто я сошел с ума, и ты якобы убедишь меня отказаться от этой глупости?» Снова вкрадчиво поинтересовался Глам. «Ну что вы, сэр?» — осторожно возмутился пастор. «Как вы могли обо мне такое подумать?» «Тогда какого черта ты отнимаешь мое время?» — рявкнул Глам. Оззи паник, однако мысленно перевел дух. Если Глам начал орать, значит, основная гроза прошла стороной. Отключив пастора и еще раз освежившись огуречным рассолом, а также сауной и тайским массажем, Глам Сагетти, терзаемый жгучим стыдом с головой, окунулся в работу, пытаясь наверстать упущенное время. Ситуация на фронтах к тому времени переменилась. Наследником империи бездетного Вагнера стал его племянник. Желчный худой человек с острым носом. Когда Глам впервые увидел его на мониторе коммуникатора, ледяной червячок скользнул по спине главы клана Сагетти. Отто Вагнер был вылитый из скала Колхейн в молодости. Как и следовало ожидать, первым делом новый босс разорвал все договоренности Дона Ральфа о союзе с семейством Сагетти. В отличие от своего азартного дяди, племянник Вагнера не был искусным и бесстрашным стратегом, поэтому предпочел синицу в руках журавлю в небе. Кроме того, трагическая гибель Дона Ральфа стала для него весьма четким и недвусмысленным сигналом. «Играй по нашим правилам, сынок, иначе дни твои прервутся до обидного преждевременно». Новый глава клана Вагнеров был умным человеком и умел правильно понимать намеки. Конечно, его вероломный маневр вряд ли добавил ему популярности как среди благородных семейств Тахомы, так и среди собственных боевиков, однако в конце концов не он подписывал союз с Сагетти, а крепкое слово Дона Ральфа умерло вместе с Доном Ральфом. Едва стало ясно, что предполагаемый союз окончательно распался, криминальные боссы со всех сторон начали наступление на бизнес клана Сагетти. На этот раз, в отличие от свирепой клановой войны между Сагетти и Колхейнами, не было никаких шумных перестрелок, фейерверков и подожженных глидеров. Зачем? Это нерационально и привлекает ненужное внимание прессы. Слабого противника гораздо эффективнее давить понемногу, почти мирно, но неумолимо вытесняя его боевиков, сохраняемых точек и втихомолку беря под свою руку его бывшие территории. Разумеется, если противник достаточно силен, то пары таких мелких инцидентов достаточно для объявления войны. Однако если он слаб, ему гораздо проще и безопаснее закрывать на них глаза. Естественно, когда ползучая экспансия благородных семейств на его территории станет угрожающей, он поднимется на дыбы и с отчаянной решимостью будет защищать свой бизнес, словно загнанная в угол крыса. Но до тех пор он будет делать вид, что ничего не заметил. Вдруг да конкуренты удовольствуются малым и не станут разрушать до основания империю своего коллеги. Напрасные иллюзии. Денег много не бывает, и чем больше хапаешь, тем больше хочется. Многие, надеявшиеся на благоразумие и милосердие волков, осознавали эту простую мысль слишком поздно. Вернувшись к активной деятельности, Глам Сагетти на милосердие волков не надеялся и теперь готов был продемонстрировать это любому желающему. «А это ваша новая команда, парни». Бригадир Конти Жук обвел широким жестом четверых мафиози, отвлекшихся ради такого случая от карточной игры. «Здесь, в задней комнате вассального бара «Скорпион» в Янтаре, они отдыхали от трудов праведных и отсюда были готовы в любой момент сорваться в любую точку под контрольной их бригаде территории, чтобы навести порядок в случае инцидента». «Это Ларри Заноза, это Четко Индеец», — представил Жук новоприбывших. «Поработают с вами». «Весло», — обратился он к высокому скуластому Верзиле, который как раз закончил раздавать карты. «Пока жеребец не выйдет из больницы. Ребята крепкие, видел их в тренажерном зале». «Ну?» — то ли удивился, то ли потребовал продолжения «Весло», поднимая взгляд на новичков. «Это Джерри Весло, мой помощник», — снова повернулся к новоприбывшим Конти. «Слушаться его, как меня, ясно?» «А это ваши новые напарники, Дик Сверчок». Маленький плешивый тип с бегающими глазами привстал и дурашливо поклонился. «Придурок, каких мало», — прокомментировал Жук. «Но хорошо стреляет, за что и держим». «Билли Потаскун». Флегматичный белобрысый парень с изрытым оспинами лицом вяло поднял руку. «Большой любитель баб, только бабы почему-то его не любят». «Сам не сдохни», — проворчал Билли. «Мануэль Бандана». Широкоплечий, латиноамериканский красавчик оскалил белоснежные зубы. Заноза широко осклабился в ответ. «Привет, мужики». «Привет, мужики». Джерри Весло поперхнулся. Дик Сверчок неодобрительно хохотнул. Мануэль Бандана удивленно посмотрел на Ларри, откинув назад длинные черные волосы. Билли Потаскун не отреагировал никак. «Мужики в рудниках Парсифаля 8. Скалы ковыряют», — мрачно заявил Весло. «А тут все-таки правильные пацаны собрались». Конти Жук показал ему кулак. «Я тебя предупреждал, скотина», — сурово проговорил он, — «чтоб засох мне со своими штучками». «Молчу, босс, молчу». Джерри сделал вид, что застегивает рот на молнию. Жук с утра провел среди них инструктаж, поведав, что новички другой масти, и пообещав большие неприятности каждому, кто проговорится о своей принадлежности к благородным мафиози, бригада заверила его, что все будет в порядке. «Пока посидите тут с ребятами», — снова обратился Жук к новобранцам. «Пообщайтесь, притритесь к коллективу, через пару часов выдвигаемся на точку. Охранное агентство у нас крупное, услуги телохранителей мы почти не оказываем. Защищаем заведение от наездов ракетиров». Банда фыркнула. Ему Конти тоже продемонстрировал внушительный кулак с ободранными костяшками. «Короче, есть информация, что сегодня вечером бандиты хотят пощупать одно казино», — продолжал бригадир, установив порядок. «Может быть, тревога ложная, и ничего не случится, но в любом случае будьте готовы драться». «Эй, начальника!» — бодро откликнулся Чалмерс. «Это такое наша работа, твоя моя? Все сделаем здоровско, да?» Мафиози уже откровенно заржали, но Жук злобно их осек. «Цыц, жабье племя! На Парсифаль захотели!» «Все понятно, командир», — сказал Джарвис. «Ничего сложного». «Ну и отлично», — Конти посмотрел на часы. «Короче, общайтесь, а я пока побеседую с хозяином заведения». Он двинулся к выходу, в дверях остановился и погрозил пальцем. «И чтоб никакого алкоголя перед дежурством». Ларри и Четко подсели к столу. Весло заново раздал карты, однако новичкам никто не предложил присоединиться к игре. Создавалось впечатление, что с уходом бригадира старики вообще перестали их замечать. Некоторое время Заноза наблюдал, как мафиози шлепают картами об стол, потом дружелюбно спросил. «А во что вы играете, правильные пацаны?» Весло из-под лобья зыркнул на него. «В блицсталкер», — ответил помощник бригадира после продолжительной паузы. «Умеешь? 2 кредита партия». «Я на деньги не играю», — помотал головой Джарвис. «Гляди-ка», — заржал Латинос. «Небось, дорогу переходишь только на зеленый свет и кипяченое молоко на ночь пьешь, амиго». «А на интерес играешь?» — безразлично поинтересовался Билли Потаскун. «Давай на интерес сгоняем партиечку». «Бачка Ларри, давай не играй на интерес, забеспокоился Четко. «Они потом знаешь, чего с тебя заходи потребуй, да? На интерес только урки играй, твоя моя». Дик Сверчок вскочил из-за стола, перегнулся к Метису, ухватил его за грудки немытыми лапами. «Деточка, а тебе не кажется, что твое место у параши?» – зашипел он. «Ты кого уркой назвал грязномордой?» Чалмерс резким ударом сбросил руки коротышки и тоже вскочил. Следом повскакивали остальные. «Ты какого черта руки распускаешь, мразь?» – грозно проревел весло, бросаясь на Метиса. Однако дорогу ему заступил заноза, бросивший Чалмерсу через плечо. «Те двое твои!» Вернувшийся через полчаса бригадир застал идиллическую картину. Вся его команда в полном составе азартно резалась в карты трое на трое. Судя по всему, новички уже вполне освоились в новом коллективе, старожилы дружески общались с ними, словно знали и уважали их уже многие годы. Эта картина настолько умилила Конти Жука, что он даже не стал спрашивать, почему в углу комнаты валяются три разломанных стула и осколки разбитой бутылки. У Билли расквашена губа, а физиономию Дика Сверчка украшает огромный свежий фингал. Как известно, в мужском коллективе хорошая драка – первейшее средство для наведения контакта. Он всегда знал, что его бригада – самая лучшая во всем районе, а остальное было неважно.